Привет, друзья! Давно не выходил на связь. Решил оставить такой небольшой комментарий по поводу следующего разговора, который вы будете слушать. Почему считаю важным его оставить? Потому что все, что вы услышите, это не просто там какие-то розыгрыш, да, какой-то, либо какой-то смех или веселье. На самом деле это все очень серьезно в плане того, как вы можете это все применить. То есть я непосредственно сейчас говорю о тех событиях, которые происходят у нас в стране. Это эпидемия коронавируса, ну и не только в стране, но по всему миру происходит. И я в это сразу говорю, я в это не верю, как бы я считаю, что это искусственно созданный кризис, да, и искусственно, который сейчас контролируется, но вы можете получать от этого некие бонусы, я бы так бы сказал, да. Почему? Потому что есть ряд указов и правительства Российской Федерации, и я думаю, правительство указы мэров ваших городов, возможно, потому что указ мэра Москвы точно есть, который указывает то, что данные события, которые сейчас происходят, именно эпидемия коронавируса, она приравнивается к событиям непреодолимой силы. Если вы прочитаете в Гражданском кодексе, что такое событие непреодолимой силы, вы поймете, что это те события, на которые вы не можете повлиять. Да? То есть, если у вас какие-то есть обязательства по договору, вы можете их не исполнять только на основании данных событий. Да? То есть, это закреплено законодательством. Что будет в дальнейшем, допустим, да, когда эти события закончатся, это уже должен решить суд. Да, либо вам дадут там отсрочку, либо этот период вам вообще не будут считать, да, как период, за который вы должны будете платить деньги. О чем конкретно я говорю? Я точно знаю, что есть постановление главного санитарного врача и указы мэра Москвы, я знаю, но я думаю, что они все дублируют всегда эти указы, поэтому я думаю, вам нужно поискать на сайте вашей администрации похожий указ вашего мэра, да, который будет говорить о том, что вам нужно сделать, если вы, грубо говоря, узнали о том, что у вас какие-то есть симптомы, да, допустим, повышенные температуры. А именно вы обязаны по данным указам самоизолироваться от общества на несколько недель, да, и не вступать в контакты ни с кем, и вызвать врача. Но так как у нас в России не особо распространены методики обнаружения данной инфекции, то это все дело может затянуться на очень долго. Да. Вот, поэтому при малейших симптомах простуды можно просто обращаться к врачу, да, и уже имея какие-то определенные документы, потом в будущем я замечу, когда вдруг там дойдут события до суда, либо еще что-то, вы можете смело предъявлять все эти документы и говорить, что у меня были события непреодолимой силы. То есть я обязан был самоизолироваться от общества, поэтому я не платил кредит, грубо говоря. Я не ходил на работу там, ну, либо еще проще. У меня не было денег, и все. То есть хоть какую-то часть вы сможете себе назад вернуть. Почему? Потому что есть официальные указы и постановления правительства Российской Федерации, признающие эти события как события непреодолимой силы. А по поводу того, если вам скажут, что к вам приедут коллекторы, вы им скажите, что у меня там сейчас повышенная температура, пускай приезжают. Ну, ладно, что-то я затянул. Давайте послушаем. Всем пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Банк ВТБ, меня зовут Иванова Оксана Васильевна. Это вы. Да. Я звоню касательно ваших кредитных обязательств. Вы решили вопрос по оплате? Закрыли сумму задолженности? 12 200 300 рублей порядка этой суммы у вас образовала задолженность. У нас вроде 21 век, вы разве не видите через компьютер, закрыл я задолженность или нет? Вы всегда вопросом на вопрос отвечаете? Это некорректно. Ну, вы что, меня будете учить, как мне отвечать на вопросы? Вы же не моя мама. Будьте добры, корректно предоставляйте информацию. По какой причине вы нарушили данные условия? Это уже второй вопрос. Я вам ответил на первый. 12 300 рублей сумма вашей задолженности. По какой причине вы нарушаете условия оплаты? Подождите. Вы сначала спросили, произвел ли я оплату, а теперь вы утверждаете, что я не произвел оплату. Я правильно понимаю? Еще раз задаю вопрос. 12 300 сумма вашей задолженности на сегодняшнюю дату. По какой причине вы нарушаете условия выплаты? По причине того, что у меня температура. Сколько времени? У меня температура. Сколько времени вы находитесь что? На больничном, либо болеете? 30, лежите в больнице? 30, Сколько нет, времени? У меня температура сейчас составляет 37,2 градуса уже 3 недели. Да. Еще раз задам вопрос. Да. 12 300 на сегодняшний день сумма вашей задолженности. По какой причине вы не производите оплату? А сейчас объясню. Смотрите, у меня температура 37,2, и согласно постановлению санитарного врача, главного санитарного врача Российской Федерации, мне запрещено покидать пределы своей комнаты, дабы не заразить никого возможным инфекционным заболеванием. В связи с этим я просто физически не могу выйти и подойти к банкомату вашего банка. Что делать будем? Есть возможность онлайн-перевода, есть возможность попросить кого-либо произвести оплату. Возможности 68 нет. дней у вас такая... Возможности 68 нет. дней у вас такая... Возможно. Сергей, ведем конструктивный диалог, да, и да. я попрошу не перебивать меня на полусловие. Так вы не даете мне Спасибо договорить. Большое. Вы не даете мне договорить. Я начал говорить, Говорите, а вы меня не перебиваете. По существу. По существу. По существу, пожалуйста. Вы у меня спросили, у вас нет возможности совершить онлайн-перевод. Я вам отвечаю, нет, потому что деньги у меня наличным платежом. То есть наличка лежат у меня прямо сейчас в кармане 12 300. Отвечаю на ваш второй вопрос. У вас нет возможности, чтобы кто-то из вас, из знакомых родственников, совершил платеж? Отвечаю вам также нет, потому что это персональная банковская информация, которая не должна быть распространена третьим лицам. И еще я хочу заметить, что согласно указу правительства Российской Федерации, данные события, которые сейчас являются, имеют характер событий непреодолимой силы. Поэтому вы просто не имеете права с меня требовать оплаты 12 300. Потому что согласно кредитному договору есть такой пункт, в котором указано, что есть события непреодолимой силы, по которым, в частности, человек, который взял денежные средства, может их не погашать, потому что он просто не может этого сделать физически. Вот сейчас эти события настали. Что будем да, делать? Да, это землетрясение, наводнение, пожар. Нет, что у вас произошло? Нет. Если вы посмотрите в Гражданский кодекс Российской Федерации и прочитаете... Вернитесь к задолженности. Если вы посмотрите вернитесь. Гражданский кодекс... Задолженности. Подождите. Задолженности, пожалуйста. Что вы меня вернитесь. Перебиваете? 12 300. Вы меня в данной почему ситуации перебиваете? Вы ушли на другую тему. Извините, Почему? Что я вас перебила, но вернитесь к задолженности. Мы с вами 12 разговариваем. 12 300 на сегодняшний день ваша задолженность. Хорошо. Предложите вариант решения вашего Предлагаю. Вопроса. Предлагаю. Мы с вами сейчас разговариваем именно о 12 300 и о задолженностях. Ни на какие темы, на другие мы не переходили. Есть обстоятельства, которые определены законодательством Российской Федерации. Их определение называется события, которые влияют на неопределенную силу. Неопределенную я силу. Хочу вас уведомить, если вы это если прочитаете, вы в дальнейшем если вы не знаете об этих нормах, то это ваша проблема. Незнание диалог. Закона не освобождает Уходить от ответственности от темы. Вас. Я вынуждена буду с вами Что? Попрощаться и перезвонить вам снова. Ну, Вернитесь я буду ждать к вашей вас. Задолженности я буду ждать. 12 300 и предложите вариант решения. Слушаю а вас. Что На вам... завтрашнюю дату. Что вам непонятно из того, что я вам сказал? На завтрашнюю дату 12 300. Каким образом вы урегулируете к оплате? Предложите решение, пожалуйста. А вы мне звоните или я вам звоню? Это во-первых. Решение предложите, пожалуйста. Вы Я нормально слушаю себя вас. Чувствуете? Ответьте на мой вопрос. Решение вы себя предложите? Сейчас нормально чувствуете? Вы Решение можете предложите, воспринимать пожалуйста. Информацию, поступающую в ваш мозг сейчас? 20 марта да. сумму в размере 12 300. Каким образом вы завтра урегулируете? Предложите решение. Давайте слушаю я вас. Вам, если вы меня не поняли, я готов повторить вам еще раз. Согласно Не нужно это повторять. Мне это не главного санитарного интересно. Врача Российской Поговорите Федерации сами. Утверждено, что если у человека повышенная температура, он обязан самоизолироваться от общества. Таким образом, на данный момент я уже как 3 недели самоизолирован от общества и не имею права ни морального, ни законного покидать пределы своей уютной комнаты с 12 300 рублями в кармане. Предложите решение. Я вас слушаю. Вы закончили? Возвращаемся к тому, какой Да. вопрос я вам задала. Завтра, 20 марта, 12 300, каким образом вы оплатите? Предложите решение. Я вам задала вопрос, хочу услышать от вас это решение. Я вам отвечаю, предложите решение. Каким образом? Вы вопросом на вопрос отвечаете, я вас правильно понимаю? Ну, если вы неадекватно со мной общаетесь, я точно так же неадекватно буду общаться с вами. Предложите вы для решение. Меня это решили? Я вам описал понимаю? Ситуацию. Вы для чего мне звоните? Я вам описал ситуацию. Вы считаете, что эта ситуация абсурдна, либо она неправдива? Хочу вас уведомить, если вы не готовы решать вопрос дистанционно, по месту регистрации проживания банк будет вынужден направить выездную группу. Федеральный закон 230 позволяет совершать выезды один раз в неделю. Вы... По тем адресам, которые Хорошо. Вами были озвучены и предоставлены. Вы не решаем забудьте... вопрос таким образом. Не забудьте им сказать, то, что у меня повышенная температура 3 недели. Пожалуйста, чтобы перед тем, как они приедут. Вы закончили? Приедут. Вы несколько а вы не раз слышите? Это повторили, я вам, вас прошу больше не повторять эту информацию. Ага. Спасибо. Ага. В данной ситуации, да. если вопрос оплаты не решается согласно графику в дальнейшем, банк будет вынужден приостановить действующий график и в течение календарного месяца истребовать сумму за остаточный период кредитования. Сумма долга у вас порядка 68 тысяч рублей за остаточный период. Если вы готовы решать таким образом, пожалуйста, в данной ситуации банк будет вынужден приостановить действующий график. Либо ваша ситуация завтра до 20 марта, 12 300, с вашей стороны вы производите к оплате. Вы готовы этот вопрос урегулировать? Завтра, 20 марта. Вы меня слушаете? Да, слушаю. Пожалуйста, именно на этот вопрос. И именно на этот вопрос я вам отвечаю, что вы обязаны приостановить выплаты в связи с событиями непреодолимой силы, согласно законодательству Российской Федерации. Еще вопрос. В данной ситуации я не услышала решения вашего вопроса. Это направляю проблемы документы с восприятием вашего неготовности. Интеллекта. Я вас не перебивала, будьте добры. Нет, вы меня постоянно диалог. Перебиваете. Я вам просто утверждаю некоторые факты, почему вы не можете понять то, что я вам говорю. Просто ваш интеллект не совсем позволяет вам это сделать. Если вы прослушаете Все? Этот разговор еще раз, я думаю, вы, может быть, раза с 5-10 поймете, что я вам говорю. Вы закончили? Да. Вам нужно все время Хорошо. Говорить, закончили я или нет, вы сами не понимаете. Я продолжаю. Да, продолжайте. В данной ситуации я не услышала решения вашего вопроса на 20 марта. Направляю документы с пометкой неготовности решения и внесения суммы в размере 12 300 рублей. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И вам не хворать. До свидания. И только трубку я не положу, я вам сразу говорю, вы кладите трубку. Я так Всего и буду разговаривать, да. Вы по существу хотите предоставить Нет, информацию? Я знаю, что вы не хотите трубку ложить, я просто так и буду дальше говорить. Я вас сразу предупреждаю, поэтому сами сбрасывайте. Всего доброго. Угу.